Механизированное лежание. Изменения в жизни людей, которые произошли в XIX столетии в западных странах, были настолько всеохватны и важны, что сказались даже на манере лежать. С одной стороны, само лежание, как часть жизни работающего человека, оказалось ограниченным строгими временными и пространственными рамками и таким образом стало более регламентированным. С другой стороны, шли непрестанные поиски путей оптимизации этого процесса с помощью появившихся новых технических возможностей и более точного контроля позы лежащего человека. Главный вопрос заключался в том, как расслабить спину, не принимая для этого горизонтального положения. Основной причиной для поисков промежуточных поз между лежа и сидя были частые боли в спине и желание помочь лежачим больным и инвалидам, позвоночник которых страдал от длительного пребывания в горизонтальном положении. Врачи с удовольствием экспериментировали с механическими аппаратами, надеясь научиться лечить болезни спины. В 1828 году некто Джеймс К. Кейси из Нью-Йорка получил патент на раму, на которой человек мог постепенно, ничего не делая, менять вертикальное положение на горизонтальное. Кейси назвал это приспособление неподвижными качелями и обещал, при условии, что пациент будет выполнять данную процедуру 2-3 раза в день, излечение искривления позвоночника. Пациентам, желающим больше времени проводить в горизонтальном положении, рекомендовались мягкая подстилка или матрас. Если верить иллюстрации, сопровождавшей сообщение об изобретении, больной мог проделывать все это без всякого напряжения. Он мог даже читать во время процедуры. Предшественником складной мебели для лежания была кровать-машина, в которой матрас состоял из отдельных частей для спины, бедер и ног, вначале соединявшихся тяжелыми деревянными шарнирами. В конце XIX века их сменили модели с металлическими соединениями. Так устроены и откидные стулья в поездах, и кресла парикмахеров, стоматологов и операционные столы. Самой трудной задачей для инженеров оказалось придумать как можно более плавный переход из вертикального положения в горизонтальное и обратно. Например, хирургический стул должен придавать пациенту все положения между сидячим и лежачим. В одной модели 1889 года поверхность состояла из 7 компонентов: из опоры для головы и ног, двух подвижных подлокотников и, собственно, кушетки, разделенной на 4 части. Реклама другого металлического шезлонга особенно подчеркивала, что он может принимать 70 различных положений. На Чикагской всемирной выставке 1893 года было представлено складное регулируемое кресло. Производитель компании мебели «Маркс» расхваливал эту мебель. «Лучшее кресло во всем мире. Оно совмещает салонное кресло, кресло для чтения, курения и отдыха, диван и кровать стандартного размера. Его можно установить в любом из этих положений». Продано более 80 тысяч штук. Такие изобретения с фантастическим дизайном позволяли сидеть не только как обычно, выпрямившись, но и развалясь, когда тело находится в полугоризонтальном положении. В это время появилось понимание своеобразия сидения и лежания и всех промежуточных положений, какого раньше не было, не в последнюю очередь благодаря анатомическому знанию о сотне мышц, участвующих в этих процессах. Вот уже несколько поколений в США используется кресло с откидной спинкой. На вид старомодное кресло, которое легко переводить в лежачее положение и к тому же можно вертеть. Оно прямой потомок первых механических чудо-кресел. Все эти приспособления для лежания со всей очевидностью демонстрируют, что, как написал однажды теоретик сидения Хео Эйков, мебель – часть нас самих, как наша кожа. Она образует наши границы. Она словно продолжение наших рук и ног, с помощью которого мы совершенствуем нашу природу. При этом мебель приобретает чистые человеческие качества, а мы думаем, что они появляются по ее собственной природе. Наряду с новыми технологиями и материалами, новый взгляд на мебель, появившийся в XIX столетии, позволил создать мебель новых видов и форм. Интерес ученых к движению как к феномену культуры все равно у людей или птиц и других животных можно найти уже в античности, но подобного стремления исследовать закономерность движения до сих пор не встречалось. Эдвард Мейбридж, 1830-1904 годы, прославившийся тем, что устанавливал фотокамеры через каждые полметра и фотографировал во время тренировок спортсменов и лошадей, в 1887 году применил этот метод в Калифорнии для покадровой съемки одетых и обнаженных людей, которые собирались лечь спать или, наоборот, встать после сна. Стоп-кадры Мейбриджа при тогдашнем уровне развития техники означали революцию видения. С помощью фотографии впервые появилась возможность разложить на отдельные фазы повседневные движения, которые до этого обычно оставались скрытыми для глаз. В США выдавали патенты на многофункциональную мебель, которая создавала комфорт для представителей среднего класса, не перегружая их, как правило, маленькие квартиры большим количеством тяжелых предметов меблировки. Всего один предмет такой многофункциональной мебели мог служить стулом, диваном, кроватью и даже шкафом. Популярностью пользовались кровати, которые можно было ставить то горизонтально, то вертикально, откидные и даже складные кровати. Эти метаморфозы преследовали одну цель – обеспечить удобное место для сна в небольшом помещении. Диваны, которые можно купить и сегодня, легко раскладывающиеся в кровать – потомки этих изобретений. Уже упоминавшиеся железнодорожные спальные вагоны, в которых особенно остро стоял вопрос оптимального использования пространства, оказались прекрасной почвой для поисков инновационных способов превращения сидений в спальные места. В своих проектах конструкторы и дизайнеры обратились к опыту организации пространства в корабельных каютах. Комфорт, особенно в начале, оставлял желать лучшего. В одной модели верхняя полка была расположена так близко к потолку, что путешественник не мог на ней сесть, а нижняя так близко к полу, что подошвы шедших мимо пассажиров оказывались прямо под носом у лежащего на ней человека. Легендарный Джордж Пульман запатентовал спальный вагон для курящих, для джентльменов, и спальный вагон для некурящих, для дам. В начале кровати купе спускались на тросах с потолка, решение от которого вскоре отказались. Теодор Вудров, конкурент Пульмана, сконструировал скамью для сидения, спинки которой можно было придавать горизонтальное положение. Таким образом, получались два дивана. Придуманные в США спальные вагоны позднее, примерно в 1875 году, вернулись на родину железных дорог в Европу, где, например, между Веной и Мюнхеном курсировали так называемые будуар-поезда. Один находчивый человек изобрел небольшой переносной ящик, который несколькими движениями превращался в подставку, позволявшую голове и верхней части туловища лежать удобно во время сна. Но, кажется, это изобретение не нашло признания.